Уже давно веселый смех и разговоры за столом стали постепенно замолкать, гости внимательно прислушивались к речам флорентийца. «Какое для меня счастье, лорд Бенедикт, — сказал пастор, — что я познакомился с вами. Помимо того, что я с восторгом и упованием смотрю на две соединенные мною сегодня жизни, я благословляю Создателя, позволившего мне приблизиться к вам. Если вы сочтете возможным, чтобы моя семья осталась в числе ваших знакомых, мы постараемся заслужить себе имя ваших друзей. Я не только буду этому рад, сэр Уотсворт, но и очень благодарен вам за эту встречу. Поверьте, если моя мудрость кажется вам столь высокой, то и я нашел в мудрости вашей чему поучиться. В Индии говорят: «Никто тебе не друг, никто тебе не враг, но всякий человек тебе — учитель». Обед окончен. Дорогие гости, прошу в зал. Там сервирован кофе. С этими словами флорентиец встал, подал Алисе руку. Девушка смотрела на него сияющими глазами, как на божество. Он пригласил всех следовать за ними. Оставшись последней парой молодожены, тесно прижавшись друг к другу, обменялись несколькими взволнованными фразами. «Нет, Наль, для нас не может быть пустых дней. Мы здесь недолго будем жить. Мы поедем учиться, и ты будешь вести студенческую жизнь. Здесь отец задержит нас ровно столько, чтобы внешне воспитать так, чтобы к этому никогда не возвращаться больше. Кроме того, в твоем образовании есть немало пробелов. Ты совсем не знаешь музыки, хотя прелестно поешь свои родные песни. Ты знаешь Шекспира, Шиллера, Мольера, но никогда не была в театре. Готовясь стать, насколько для нас это возможно, родителями, воспитателями, мы должны помогать друг другу взаимно совершенствоваться. Мы должны знать здешнюю жизнь, чтобы понять, чего не следует вносить в нашу будущую жизнь». Они присоединились к обществу, когда все уже сидели за кофе. Что-то царственное было в этой паре, входившей в зал. Шепот удивления и восторга пронесся им навстречу. «Положительно, граф и графиня, вы для меня никак не втискиваетесь в земные рамки!» С южным темпераментом воскликнул Сандра. «Если бы я был художником, я бы заставил землю покрываться цветами там, где выступаете. Мой новый друг, мне кажется, что слишком много чести уже в том, что вы произвели меня в принцессу Лилию, и мой муж, будучи мужем цветка, и я Лилия, и без того обязана благоухать, но чтобы еще и цветы вырастали рядом с нами. Это требование невыполнимое», — смеялась Наль. «А я думаю, что именно цветы и будут расти, самые прекрасные и драгоценные цветы земли, дети, из-за которых и для которых стоит жить на свете». «Очень серьезно, с волнением на прекрасном лице», — сказала Алиса. «О, Алиса!» — укоризненно воскликнула пасторша. «Что, дорогая мама, я опять шокировала вас? Ну, на этот раз простите уж меня великодушно. Здесь мы среди добрых друзей, и я ручаюсь, что никто меня не осудит». «У меня возникло сильное желание низко поклониться вам, мисс Уотсворт», — сказал, вставая, и действительно, низко кланяясь ей, лорд Милдрей, «но никак не осудить вас. А у меня такое страстное желание вас поцеловать, Алиса, что уклониться от него я не могу». И, оставив руку мужа, Наль подбежала к Алисе, обхватила ее шею руками и прильнула к ее губам. Две женские фигуры, одна в царственной парче и жемчугах, другая в простом белом платье, одна темноволосая и темноглазая, высокая, другая синеглазая, в ореоле светящихся золотыми блестками локонов, гораздо меньше ростом, обе тоненькие, чистые, прелестные в своей 17-й весне, составляли такой контраст, что даже Сандра умолк. Наль посадила Алису рядом с собой и мужем и пододвинула ей чашечку с кофе. «Жаль, что здесь нет некоторых из моих друзей, музыкально одаренных», — сказал Николай. так просит сейчас сердце звуков. — О, это легко поправимо, — несколько снисходительно сказала Дженни. — У нашей Алисы род музыкального помешательства. Не знаю, способна ли она доставить удовольствие людям, понимающим, но нам с мамой она достаточно часов испортила. Смеясь и хитро посматривая вокруг, продолжала Дженни. — Это было очень давно, сестра, когда я докучала тебе своей музыкой. Теперь моя комната и мой рояль, сэр Бенедикт, в самом конце дома, где папа специально сделал пристройку. Не верьте, что я такая несносная. Во всяком случае, сейчас я не решусь огорчать никого своей игрою, — умоляюще глядя на флорентийца, сказала Алиса. — Моя жена и старшая дочь не любят музыки, лорд Бенедикт, а мы с Алисой отдаем ей все досуги нашей жизни. У меня в молодости был большой конфликт с отцом, так как мне хотелось заниматься искусством, а он желал, чтобы я пошел по пути духовному. Алиса унаследовала не только мою любовь к искусству. У нее такой большой музыкальный талант, что его следовало бы отшлифовать в хорошей школе. «Пока я жива, этого не будет. Четко, жестко и зло», — сказала пасторша. «От твоего и ее пения стекла дрожат, и вообще я не желаю, чтобы Алиса осрамилась, да еще оскандалила нас здесь». Пасторша вдруг стала походить на какую-то хищную лисицу. Ничего похожего на добродушие на лице ее не осталось, а пастор, печально глядя на дочь, медленно подошел к ней, положил руку на ее светящуюся головку и тихо сказал: «Храни спокойствие, дитя, у Бога много путей, какими Он призывает нас, людей». Лорд Бенедикт говорил, что люди идут путем гармонии и искусств также. Если Богу будет угодно дать тебе такой зов, ты найдешь свой путь, и не смогут люди противостоять Богу. А я очень бы просил вас, леди Уотсворт, разрешить вашей дочери поиграть сегодня. — обратился хозяин дома к пасторше. — Если вы и ваша старшая дочь не любите музыки, то в моих гостиных вы найдете множество альбомов с видами всего мира, а также много интересных вещей, привезенных из путешествий. В саду моем немало редких цветов, есть и оранжерея, где сейчас цветут незнакомые вам экземпляры. Судя по вашему прекрасному саду и цветникам, думаю, вы любите цветы.